«Славик, это просто неприлично!» Алена открыла дверь спальной и включила свет. «Люди пришли в гости к тебе, а не ко мне. Я, конечно, сказала, что хозяину не здоровится. Они поняли и стали говорить тише. Да чего воспитанный народ? Но я тоже не железная». «Захотят спать, выдай им спальники и устрой в гостиной», – пробурчал Славик. Ему было очень нехорошо. Кружилась голова, адски урчала в желудке и мерзко тошнило. Заставить себя подняться Славик был не в состоянии. Сомнений не оставалось. Это психическая реакция на тяжелые стрессы минувшего дня. Расклеился, как впечатлительная семиклассница. «Юрий еще здесь?» «Пьет водку и, кажется, не пьянеет. По своей инициативе сбегал за пивом. Трюгви с кителем крепкое спиртное, оказывается, не употребляют». «Это нормально. Коньяк с водкой в 9 веке на их счастье не изобрели. Если ты не хочешь, чтобы я отбросил копыта прямо сейчас, выключи свет». «Не могу. Просто не могу». Алена молча вышла. Этим вечером ей пришлось нелегко. Сначала в квартиру с грохотом ввалились двое незнакомцев устрашающего облика и при холодном оружии, едва не вызвав у подруги Славика бурную истерику. До того перепугалась. Вовремя сообразила, что на наемных киллеров эта парочка не похожа. Кроме того, они проникли в дом через дверь, незнамо каким способом ухитрившись открыть ее с той стороны. Ключ от двери лежал в книжном шкафу. Славик предпочел внять совету Гончарова и пока не устраивать вылазок в историческую реальность. Не до того было. Тот, что выглядел постарше, несколько секунд оглядывал застывшую в ужасе Алену, затем положил левую ладонь на грудь и поклонился. «Господи, конечно же, это Трюгви Годи!» Последний раз Алена видела его перед самым отъездом в Лондон. Бессознательный Дан валялся на диване спальной и бредил. Сейчас выглядит вполне бодрым, только правая рука все еще плохо действует. «Здравствуй, женщина!» – вполне разборчиво сказал Трюгви на языке, отдаленно напоминавшем современный исландский. Другая фонетика, иные окончания глаголов и строй предложения. Но диалект понятен любому германисту, имевшему дело с древнескандинавским. «Я узнал этот дом, мы не ошиблись. Здесь ли мой друг, называющий себя Слейфом и получивший от Дана Фрюрика Секонунга прозвище Гасти?» Алена с трудом обрела дар речи и начала путанно объяснять, что Слейф Гасти ушел в... Тут она попыталась сообразить, как перевести на древнеисландский слово «милиция», не говоря уже про аббревиатуру ФСБ. Словом, он ушел к одному из ярлов этого города. У них важный разговор. Трюгви осознал важность момента и степенно заявил, что беседа с достойным ярлом – дело серьезное. Могут ли они с Кителем, сыном Орма, подождать Слейфа в его хусе? И кем является для Слейфа женщина, которая сейчас разговаривает с Трюгви Гуннарсоном? Сестра? Трюгви кажется, что он узнал ее сладкий запах, будто от цветов. Так и раньше пахло в этом доме. Учтивость по-датски. Естественно, чувства у людей оттуда куда более остры. Не мудрено, что Трюгви вспомнил аромат духов Алены. «Пойдемте в...» Опять пришлось подбирать нужное слово. «В трапезную. Слейф должен скоро прийти. Он будет рад видеть друзей Даниров». «Что им предложить?» Славик и Наталья упоминали, что Трюгви полюбил крепкий чай с сахаром. «Есть белый хлеб. Его можно намазать маслом и вареньем. Остается достать 3-литровую банку клубничного, подаренную Валентиной Васильевной, бывшей квартирной хозяйкой Славика. Им должно понравиться». Трюгви остался благожелательно спокоен. Квартиру он знал как свои 5 пальцев. Второй Дан, по имени Кетель, более молодой и стеснительный, поглядывал с неожиданной робостью. Незнакомая обстановка его настораживала. Присел на самый краешек кухонного уголка, выпрямил спину. Замер. Только глазами вправо-влево. Долго разглядывал удивительный прибор «холодильник», из которого Алена извлекла варенье и масленку. «Петерсбург, наверное, очень большой город», сказал Трюгви, из вежливости желая завести разговор. «Молчать в гостях не принято. Все дома из камня, как в Риме или Миклограде. Я сам в этих городах не бывал, но уважаемые люди рассказывали. Им можно верить». Постепенно Алена приноровилась к манере речи Данира. Иногда он подсказывал верные слова, поправлял произношение. Добавил в Аленин словарь несколько новых выражений, которыми обозначил бытовые приборы. Холодильник, ярнис, что-то вроде железного ледника. Газовая плита, в свою очередь, оказалась блайсейдир, синий огонь. Причем использовалось именно окончание сейдир, огонь для приготовления пищи, а вовсе не поэтическое брисинг и неразговорное эльдр. Клад для филолога. Пришлось объяснять, кем она сама является для Славика. Понятия «любовница» у древних скандинавов нет. Называться рабыней-наложницей абсолютно невозможно, сразу уважать перестанут. Поэтому было избрано слово «брюдер» – невеста. Почему бы и нет? Возникли затруднения с именем. Алена они могут произнести свободно. Нет трудных русских согласных. Однако человеческое имя в представлении даниров обязательно должно нести смысловую нагрузку. Назвать человека бестолковым набором звуков для них дико и немыслимо. Сошлись на Альфгерд. И красиво, и понятно. Алена мысленно попыталась перевести отчество Дмитриевна. Получилось адекватно, если учитывать семантику. Дмитрий, посвященный Деметре, богине плодородия. У скандинавов за плодородие отвечает Ньорд или Фрейер. Вот и получается. Альгверд Ньордсдоттер. С крещением, Алена Дмитриевна. Кетель, следуя примеру невозмутимого Трюги, начал осваиваться. Попробовал чай, улыбнулся, сказал, что отвар из трав вкусен и сладок, будто мед. Хлеб очень хорош. Наверное, Слейфгасти много серебра выложил за мешок белой пшеницы. И хозяйка у него рукастая. Другим на зависть. Не каждая натрет муку так мелко и вкусно выпечет тесто. Или ты, Альфгерд, носишь зерно мельнику? Если так, добрый мельник. К мельнику, подтвердила Алена на древнеисландском и добавила по-русски. На Василеостровский хлебозавод. Хвер? За чинной беседой провели 2 часа. Даны сожрали больше литра варенья и весь браудер. Не только потому, что вкусно. Хозяйку боялись обидеть. Трюгви, посмеиваясь, обучил Кетеля пользоваться туалетом. Тот был потрясен журчащей сантехникой до глубины души. Время проводили с пользой. Но Алену не оставляло чувство тревоги. Все-таки Славик не в зоопарк ушел. 2 проверила почту РГТ. Даны увязались следом. Кетель хотел посмотреть на зеркала. Новых депеш не было. Наконец, в 9:30 состоялось явление героев. Славик притащил с собой какого-то подозрительного типа, внешне напоминающего братка, выскочившего прямиком из разудалых 90-х. Только кипаря 8-клинки для полноты картины не хватало. Извинили Славика доставленные из магазина пакеты с продуктами. Можно накормить всю компанию. Славик успел шепнуть, кто таков Юрий Алвер. Последний улучил момент представиться, показал удостоверение и сообщил, что визит не деловой, а частный. После грустных событий нынешнего утра Славику нужна поддержка. «Вы занимаетесь... «Но этим делом?» – спросила Алена. «Веду дело», – уточнил майор. «Вячеслав объяснит. Прошу прощения, а те парни на кухне, они оттуда?» Алена перевела взгляд на Славика. «Неужто разболтал? Почему? Раскололи?» «Юрий полностью в курсе дела», – устало ответил Славик. «Знает даже больше, чем мы с тобой. Помоги разобраться с покупками». Трюгви и Кетель встретили Слейфа с радостью. Да только хозяин нехорошей квартиры никакого восторга не испытывал. Появление данов, пускай улыбающихся, дружелюбных и веселых, само по себе означало новые неприятности. Они пришли не просто так. Да только сразу с порога о делах говорить невежливо. Поначалу надо выпить, закусить, потрепаться о погодах и ценах на овец и лишь потом изложить смысл проблемы. Несомненно, тяжелой и трудноразрешимой. Ужина Славик не дождался. Выпил 2 рюмки водки, заел черным хлебом с колбасой и внезапно сник. Пошатываясь, добрел до сортира, вырвало. На лбу испарина, глаза слезятся. прополоскал рот в ванной, походкой робота дошел до спальни и упал на диван. Как мерзко-то, подумать только. Никогда раньше настолько ахового состояния не было. А ведь и кости ломал, сотрясения мозга были. В армии подрался так, что 1.5 недели отлежал в госпитале. И ничего, как огурчик. Сегодня же просто хочется лечь и умереть. Причем как можно быстрее. «Алена Дмитриевна, не трогайте его пока!» Внимательный Алвер, представленный Даном как Фрейюнц и приближенный Ярла, поймал Алену за руку. «Давайте посидим, поговорим, с ребятами поближе познакомите. Люди оттуда мне интересны. Водочки выпейте? Разведите мне с кока-колой. Юрий, вы уверены, что со Славиком все в порядке?» Со Славиком было далеко не в порядке. Скажем прямо, отвратительно было. Славик окончательно уяснил, в какой немыслимый переплет он попал, и отдавал себе отчет в том, что вылезти из трясины не сумеет уже никогда. Не дадут. Не позволят. Аргусы, Грау, госбезопасность в виде гражданина или товарища майора, запросто способного ухайдакать здоровенного грузина и отобрать у него символ незалежности. Всем им нужен разнесчастный Славик. Ладно бы эти, но и теперь и с той стороны в квартиру начали ходить как к себе домой. Что потребовалось трюк с кетелем?